Я желаю перед молитвой напомнить коротко один текст, несколько мыслей сказать, и мы будем молиться. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 18, вторая половина. Исполняйтесь Духом. Исполняйтесь Духом. Как-то на одном рождественском служении, ну, знаете, мы обычно на праздники людей приглашаем. Ну, и был один наш соработник. После, когда мы беседовали там на работе, мы говорим, ну, как? Он говорит, ничего не понял. Говорит, Вифлеем, говорит, что хотели сказать? И я так думал, истина о Духе Святом, она связана с догматикой. И, может быть, некоторые тоже думают, что ну так сложно. Это догматические проповеди, но они несут в себе жизнь. И я хочу добавить тому, что было сказано, что истина о Духе Святом открывается Духом Святым. Невозможно невозрожденному человеку понять истину о Духе Святом. Вы можете целую библиотеку книг прочитать, о Духе Святом вы ничего не поймете. Нужно принять его, и вы в себе эту жизнь переживете. Я вот так думал, все ли понимают, и даже верующие, что, собственно, Бог от нас хочет? Когда Он говорит, исполняйтесь Духом, какое желание у Господа по отношению к нам? И я хочу остановиться на четырех коротких истинах. Первое. Исполняться Духом – это значит принадлежать Духу Святому. Вы знаете, жизнь некоторых верующих людей выглядит так, по отношению к Духу Святому. Они это вслух не говорят. И если их спросить быть откровенными, они побоятся, может быть, так сказать, но их жизнь именно так и выглядит. Они не доверяют Духу Святому. Они боятся, что Дух Святой подведет их. И когда наблюдать за их жизнью, можно невольно ставить вопросы. И эти люди говорят так, а надежно ли это? А не ошибусь ли я? Не подведет ли? Не заведет ли куда? Не опоздает ли? Точно ли это будет? Справедливо ли это будет, если я подчинюсь Духу Святому? Вы скажете, неужели? Я скажу, да, это видно в жизни людей, которые называются верующими. И я хочу спросить сегодня тех, которые являются детьми Божьими, принадлежите ли вы ему, Духу Святому? Принадлежать Духу Святому, это значит быть исполненным Духа Святого. И отсюда логически вытекает следующая мысль. Это значит, вторая мысль, почерпать силу для определенного, веренного нам Богом служению. Вот что значит быть исполненным Духа Святого. Если наша жизнь Ему подчинена, то есть мы исполнены Духа Святого, значит, мы обязательно будем совершать какое-то служение. Дух Святой ни в коей мере не оставит нас праздными, потому что это была молитва Сына Божьего. Он говорил, жатвы много, делателей мало. Такого не может быть, понимаете, не может быть, что человек говорит, что он подчинен Духу Святому, и он ничего не делает. Этот человек обманывает себя. Если наша жизнь подчинена Ему, и если наша жизнь принадлежит Ему, обязательно у нас будет служение. Без этого не бывает. Если действительно мы Ему подчинены, Он даст нам силу для совершения служения. Он не просто нам покажет горизонты и скажет, вот это все нужно сделать, а мы будем думать, а как? У нас нету силы, и мы не справимся. Исполненный Духа Святого человек имеет силу Божию в себе для совершения того служения, который Бог поручает ему. Третье. Быть исполненным Духа Святого. Это значит быть водимым Духом Святым. Это значит, Дух Святой берет на себя управление или руководство над нами. И особенно я хочу подтянуть над характером верующего человека. Вот что значит быть исполненным Духа Святого. Это значит, что наша жизнь, мы сказали во втором пункте, мы подчинили себя Ему. Мы Ему принадлежим. Мы имеем силу для совершения служения. И в-третьих, Дух Святой руководит нашим характером. Он владеет нами. И это настолько важно, что эта истина, она ставится под сомнение, когда люди не исполнены Духа Святого, верующие люди, и когда они живут по плоти, и когда со стороны наблюдают за нами и говорят, это верующие, да мы такие же. И нам приводят пример, может быть, лучших неверующих людей, которые более уравновешены. Я хочу сказать, исполнение Духом Святым, это не теория, это практика, это то, что Бог желает от нас. Это подчинить Ему наш характер. Пусть плохой, скверный, испорченный. Это не оправдываться и говорить, у меня характер такой. Если ты хочешь исполниться Духа Святого, брат и сестра, подчини Ему свой характер. Отдай Ему в руководство всего себя, свои эмоции. Все свое естество. И последнее. Быть исполненным Духа Святого. Это быть контролируемым Духом Святым. То есть, это знать, что можно и что нельзя. Это находиться под контролем Духа Святого. Исполненный Духа Святого человек, он не ставит под сомнение голос Духа Святого. Можно или нельзя. Он находится под контролем Духа Святого, и поэтому его жизнь приносит Богу славу, церкви назидания, окружающим радость и плод для Царствия Божия. Такова ли наша жизнь? Есть ли это наша жизнь? Исполняйтесь Духом. Это сегодня Бог нам говорит в день Пятидесятницы. Бог хочет, чтобы мы принадлежали Ему. Бог хочет, чтобы мы видели служение и пользовались силой Духа Святого. Бог хочет, чтобы наш характер был подчинен Ему. И Он хочет, чтобы мы были контролируемы Духом Святым. И может быть кто-то скажет, я хочу. Я хочу. Ну как? Ну сказать, я исполняюсь Духом Святым. А что произойдет во мне? Как исполнится Духа Святого? Я назову два момента. Во-первых, нужна вера в Духа Святого. Без этого невозможно исполнение Духом Святым. Ты должен веровать, что Он и есть такой, о котором мы говорим. Который тебя никогда не подведет, никогда не опоздает, не обманет, скажет всю истину, даст нужные силы в нужный момент, остановит там, где будет неправильно. Вера именно такого Духа Святого. И второе. Абсолютное послушание. Я подчеркиваю слово «абсолютное». Абсолютное послушание Духу Святому. Невозможно говорить об исполнении Духа Святого, если человек выбирает, в чем слушать и в чем не слушать Дух Святой. И я скажу, что обычно в мелочах проявляется непослушание, и эти мелочи нагромождаются, и тогда человек живет жизнью неисполнения Духа Святого. и он не имеет удовлетворения в себе. У него нет радости, мира, покоя. Это несчастный христианин, который помнит, что да, он каялся, просил прощения, он что-то переживал, но его жизнь, его самого не удовлетворяет. Это человек плотской христианин. Он не несет назидания и радости, он бесполезен. Его постоянно нужно по-человечески раскачивать на какое-то служение и так далее. Но абсолютное послушание Духу Святому, независимо от нашего настроения, если мы подчинили себя Ему, мы стали утром, и мы сказали: «Господь, моя жизнь не моя, моя жизнь принадлежит Тебе. Что Ты хочешь от меня? Я хочу быть Тебе послушен». И если мы действительно так настраиваем себя по отношению к тому, который нас не подведет, но доведет до вечности и сделает жизнь полную смысла, Он покажет нам свою волю. Он откроет нам то, что Он ждет от нас. Он будет контролировать нас. Он будет вести нас. Он будет владеть нами. Он даст нам силу. И мы никогда не будем сомневаться, что мы дети Божьи, потому что мы Ему принадлежим, и Он управляет нашей жизнью. Послушны ли мы Ему? Зададим себе этот вопрос. Мы сейчас будем молиться Господу. Мы сегодня говорим о Пятидесятнице, о Духе Святом. Мы говорим, как это много и как это хорошо. Но это для тебя и для меня. И Бог хочет, чтобы мы в это поверили. И чтобы мы подчинили себя Ему. И чтобы мы были послушны. Дело не за Духом Святым. Дело за нами, за мной и за тобою. Прояви Ему послушание. В самых-самых мелочах. Там, где Дух Святой удерживает тебя. Не делай этого. Написано: если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Это, конечно, не в буквальном смысле, но Иисус что-то имел в виду, когда Он говорил. То есть, если ты понимаешь, что это дело неправильное и неполезное, не делай, не оправдывай себя, не припирайся с Духом Святым, не говори: это не так страшно, это же не такой большой грех. Второй такой маленький грех сделает тебя уже более далеким от Бога. Послушание. Абсолютное послушание по отношению к тому, что нельзя, и по отношению к тому, что можно. И вера в Духа Святого, и ты будешь исполненный Духа Святого человек. И последнее. Я понимаю, что в нашем собрании есть люди, и я знаю вас, не удивляйтесь, которые еще не покаялись в грехах. А Бог хочет этого. Вы можете себе представить, что сейчас возле вашего сердца стоит Бог своей огромной любви. Я наблюдал за реакцией зала. Я видел, как некоторые люди по-разному слушали сегодня Слово Господне. Я видел, как некоторые странно переглядывались. Я не осуждаю вас. Я сам когда-то так ходил в Дом Божий. Но я хочу сказать, что Бог любит вас, вот такие, как вы есть. И Он хочет, чтобы вы сегодня Его послушали. Он сегодня предлагает вам жизнь вечную и прощение грехов. Сегодня, в день Пятидесятницы, сегодня Дух Святой стоит у двери твоего сердца. Сегодня Он называет тебе твои грехи. Сегодня Он тебе открывает твою жизнь. Сегодня Он особым бременем показывает тебе, что ты виновен перед Богом и небом. И не надо оправдываться. Ты виноват. И за тебя умер Иисус на кресте. Послушай Его. Он хочет простить тебя. Потому что за твою вину и за твой грех умер Иисус на кресте. Потому что Бог принял жертву за твой грех. И Он воскресил Сына из мертвых. И потому, что сегодня ты здесь, и потому что Дух Святой сегодня стучит в твое сердце, это дает и мне дерзновение говорить, что ты еще не опоздал. Для тебя есть шанс. И Бог привел тебя в Дом Божий не для того, чтобы посмотреть на людей, как здесь, а для того, чтобы спасти тебя. И может быть, это последняя возможность, когда Бог протягивал к тебе свои пронзенные руки и говорил: «Прими спасение, попроси прощения. Я прощу тебя, я люблю тебя, я не хочу твоей погибели». Это работа Духа Святого. Послушаешь ли ты его? Если да, ты можешь сегодня стать самым счастливым человеком. Если нет, ты можешь сегодня упускаешь единственный последний шанс. И в вечности ты будешь осуждать себя. Поверь, попроси прощения у Господа. Пригласи его в свою жизнь. Он простит тебя. Если есть такие, я предлагаю вам заявить о себе. Если вы хотите попросить прощения у Господа, если вы хотите начать новую жизнь, если вы верите, что вы грешник, что Писание правду говорит, что Христос умер за ваш грех, если вы хотите, чтобы Он простил вас, и хотите сказать Ему это, встаньте на месте, чтобы мы видели вас. Мы дадим вам время для молитвы. Вы желаете этого. Слава Богу. Может, кто еще желает этого? Вы тоже. Кто еще желает это, друзья? Я приглашаю пройти вперед сюда для молитвы тех, которые чувствуют вину свою. Будьте послушны Духу Святому.